жестоко соблазненного вашим равнодушием, покоренного вашей мудростью, исследовательским чутьем ночного стража Юрао Найтеса, как гласила записка, я вдруг подумала, зачем мне одно из только пирожных? У Яны своей есть, а лорд Тьер третий день в заключении, и ведь там сидит, потому что просто не хочет пугать адептов. Минут через 10 в темном платье, закутанное в шаль и зимнее пальто, я кралась по пустым коридорам. К счастью, никого по пути не встретила, и во дворе тоже никого, и даже во входе в парк, а вот в самом парке. «Ряте, ты куда это?» На неприметную тропку шагнула огромная черная кошка, размером чуть меньше теленка. «Простите?» Я испуганно отступила. «Оборотень!» Я догадывалась о ее личности, прощать не собиралась. Мягко заступив мне дорогу, кошка уселась передо мной, потянув носом, глубоко вздохнула, а после... «Ну и куда ты направляешься?» «Я еще понимаю, в красивом нижнем белье и надушенное дорогими духами, но вот так вот, в платье грубой ткани, не накрашенное, не причесанное, да еще и с пирожными от другого ухажера. Дея, Дея, тебя мама ничему не учила?» «Я не соблазнять иду», — насупившись, ответила капитану Верес. «Это я уже поняла». Кошка поднялась, грациозно потянулась. «Что у тебя ничего не получится. Но учти, в 11 должна как штык быть в своей постели, иначе лично навещу Тьера и выскажу ему все, что думаю по поводу шастающих по ночам адепток». Грациозный прыжок в кусты и на прощание мурлыкающее. «Но учти, Тьер не выносит жалости даже в форме столь редкого в наши дни сопереживания». Я переждала несколько минут, прислушиваясь к шуму старых деревьев, затем ускорила шаг. Ночь была совсем не летней же, и я замерзла. Подойдя к дому, осторожно обошла колонну и, приподнявшись на носочки, попыталась найти ключ. «Его там нет», — усталый голос магистра Тьера заставил вздрогнуть, и я едва не выронила пакет. Оглянувшись, увидела, что полуобнаженный лорд-директор, откровенно наплевав на внушительный морозец зимней ночи, стоит на первой из трех ступеней. В этот момент в парке послышался треск, затем шум ломаемых веток и гул от упавшего дерева. В свете восходящей луны было заметно, что лорд недовольно поморщился. «Кажется, я знаю, кто причастен к нелегальному лесорубству. Жаль, почему-то пробормотала я, всегда любила этот парк». «И ручей», — хмуро произнес магистр. «К чему он это сказал?» «Холодно», — глядя на раздетого директора, намекнула я. «Замерзла?» Неверно понял меня лорд Тьер. «Заходи, не заперто». Обойдя колонны, подошла к двери, открыла. Действительно, не заперто, а я ключ искала. Пока снимала пальто и разувалась, магистр почему-то все так же стоял на пороге, но едва я неуверенно оглянулась, решительно зашел. Закрыл двери, также снял сапоги и остановился. Я тоже не знала, что сказать, и сболтнула первое пришедшее на ум. «А давайте чай пить». Лорд Тьер почему-то тяжело к двери привалился спиной, сложил руки на груди, задумчиво посмотрел на меня и внес свое предложение. «Вино? У меня есть превосходное эльфийское». «Я не пью», — честно созналась я. «И я не пью чай в столь позднее время». Он, похоже, тоже был честен. Несколько минут молчания и мое предложение. «А давайте я чай, а вы вино». «Давайте». Из позы магистра медленно уходило напряжение, и даже дыхание стало свободнее. «Тогда я сливовицу». «А почему не вино?» — позволила я себе полюбопытствовать. «Такое вино стоит пить в приятной компании, но никак не самому». Лорд Тьер улыбнулся. «Идемте, меня ждет ужин. Правда, не столь вкусный, как тот, которым угощали вы». «Знаете, я пожала плечами и пошла на компромисс. Наверное, я тогда не откажусь от глотка вашего вина». «А я с удовольствием сделаю нам чай к десерту». И он умел идти на уступки. И я улыбнулась, и магистр почему-то тоже. «Идемте», — он указал в сторону столовой. «Точнее, нет, вы идите, а я пока переоденусь». Мой взгляд после его слов невольно метнулся к животу магистра, и я с радостью отметила, что там не осталось даже шрама. «Это хорошо, что все уже зажило», — сказала я, осознав, как выглядит мое подчеркнутое внимание к телу магистра со стороны. «Да, я смутилась». «Это ваша заслуга», — чуть хрипло ответил лорд Тьер. «Не обработай вы рану, процесс регенерации длился бы всю ночь». Войдя в столовую, я не удержалась и сменила посуду. Просто изысканный фарфор с голубыми эльфийскими вензелями никак не подходит к говядине под красным соусом. Даже выглядит дико. А вот белоснежные квадратные тарелки — совсем другое дело. Да и бокалы для вина выбрала другие, более высокие, и на длинной тонкой ножке. Когда уже почти закончилась сервировкой, услышала от двери чуть удивленное: «Как вы это делаете?» «Делаю что?» — меняя салфетки с розовыми цветочками на более классические белоснежные, — спросила я. «Этот ужин не вызывал у меня аппетита всего полчаса назад, но вот вы поколдовали над сервировкой, и я понял, насколько голоден». Я смутилась и покраснела. Наверное, сильнее, чем тот соус, но было приятно. Очень. «Меня всему Тоби обучил», — призналась, обходя стол и присаживаясь на свое место. «Не знаю, кто был учителем, но успехи ученицы изумляют». Лорд обошел меня и придвинул стул, как для леди. В следующее мгновение в его руках оказалась бутылка с рубиново-красным вином, и магистр наполнил наши бокалы. А когда он занял место напротив и грациозным жестом приподнял бокал с вином, я на мгновение задержала дыхание. Лорд Тьер в черной шелковой рубашке, с распущенными по плечам черными волосами, с едва заметно мерцающим взглядом черных глаз. «Предлагаю тост», — по его губам скользнула улыбка. «За чудесный вечер, за прекрасную девушку и ваш несомненный успех в сегодняшнем расследовании, адепт Кариатая». В груди что-то дрогнуло, и как-то сразу стало очень тепло и странно. А я даже не смогла ответить сразу, но собралась, и, стараясь говорить спокойно и сдержанно, тоже произнесла тост. «За ваше здоровье, за этот дивный вечер и за ваше счастье, которого вы, несомненно, достойны, лорд Тьер». Внятной речи не получилось, но почему-то магистр счел иначе. Прекрасный тост. И отсалютовал мне, разом опустошил половину бокала. Я же действительно пила вино впервые в жизни, и проблема не в том, что ранее не было такой возможности, была и не раз, но, как совершенно верно сказал лорд-директор, вино стоит пить в приятной компании. И, прикрыв глаза, я сделала первый глоток. Сладкое, чуть терпкое, с легким мускусным привкусом и удивительным ягодным послевкусием. Сама не заметила, как сделала еще один глоток, а потом еще. И когда я вернула бокал на стол, оказалось, что и у меня едва ли половина в бокале осталась. «Да, удивительное вино», — призналась я, пытаясь сфокусировать взгляд на лорде Тьере. Удалось с трудом. Не из-за опьянения, которое явно имело место быть, скорее из-за его улыбки. «Это вы, удивительное». Затем дополнил наши бокалы и приступил к ужину. Ел достаточно быстро, что понятно, учитывая образование и военное прошлое, но вместе с тем аристократичность его движений сложно было не заметить. И, откровенно говоря, потягивая вино маленькими глоточками, я не сводила глаз с магистра Тьера. «Вы совсем ничего не едите», — заметил он вскоре. «Во-первых, я уже ужинала», — почему-то слова произносились с трудом. «Во-вторых, жду десерт». Лорд Тьер усмехнулся и кивнул, не желая, видимо, вступать в дискуссию. Но едва он завершил с ужином и попытался встать, чтобы убрать посуду и разложить мои пирожные и пирог, который к десерту принесли для лорда-директора, как магистр подскочил, решительно надавил на мое плечо, вынуждая вновь сесть, и поспешно произнес: «Я сам. Позвольте хоть раз за вами поухаживать». «А вы за мной уже ухаживали?» — вспомнила я. «В таком случае великодушно разрешите мне поухаживать за вами снова», — весело улыбаясь попросил лорд Тьер. Я не смогла отказать. Знала бы я, чем все это обернется. Нет, ну тот факт, что лорду еще ни разу не приходилось убирать за собой, разве что в полевых условиях, это я поняла. Едва он в задумчивости уставился на стол, пытаясь сообразить, что унести первым и куда. Тихо хихикать я начала уже тогда, но, едва бросив на меня чуть недовольный взгляд, магистр стал складывать тарелки в салатницу, а наверху попытался водрузить соусницу, почти полную, кстати. «Не!» — испуганно вскрикнула я. «Поймал!» — недовольно сообщили мне, поднимая перехваченную явно у самого пола посуду и стряхивая соус с рукава. «Моя любимая рубашка!» — сокрушенно пробормотал лорд Тьер. «Постираю!» — предложила я. Быстрый взгляд и не менее сокрушенная. «Лучше я ее просто выброшу». «Но я хорошо стираю», — обиженно возразила я. А я замечательно выбрасываю. Магистр улыбнулся. Могу продемонстрировать. Взметнулось адово пламя, образуя огненный круг, за которым виднелся странный темный интерьер. И именно в этот круг магистр зашвырнул стопку тарелок. Учитывая грохот, раздавшийся по ту сторону портала, посуда вряд ли пережила собственное перемещение. Сервиз было жаль. Потом стало жаль тех, на кого он свалился, потому что с той стороны раздалось... «Эй, вонючая бездна! Эй, ай!» Портал был мгновенно закрыт, а смущенный лорд Тьер в извозюканной соусом рубашке это... Я честно пыталась не смеяться, но в итоге расхохоталась так, что едва не упала со стула. К счастью, с девушками лорд-директор обращался значительно лучше, чем с посудой, и меня успели придержать, сдержанно наблюдая за случившимся припадком. «Да все, все!» — я снова хихикнула. «А куда вы портал-то открыли?» Кажется, территории гоблинов или троллей не вдавался в подробности, выстраивая путь. Несколько рассеянно ответил он. Представила гоблинов или троллей, на которых подарком небес свалилась грязная посуда и соус. В итоге я уже рыдала от смеха, почему-то плавно переместившись со стула на колено, присевшего на корточки в процессе поддерживания меня лорда Тьера. Но едва он, загадочно улыбаясь, попытался встать, удерживая меня на руках, смеяться расхотелось вмиг. «Простите!» — я осторожно слезал с его рук, понимая, что подол платья уже безначально испачкан. «Правда, не знаю, что со мной, просто... Как представлю тех несчастных, на которых свалилась грязная посуда?» Лорд вновь придержал обессилевшую от хохота меня, а потом я услышала едва различимое. «У вас изумительный смех, Дея!» Удивленно вскинув голову, я замерла, едва увидела его взгляд, теплый, нежный и такой манящий легким, едва заметным мерцанием, становящимся все ярче, когда магистр начал склоняться к моим губам. «Кажется, мне пора», — прошептала завороженная я. «Еще десерт», — напомнил лорд Тьер и, отстранившись, усадил меня на стул. А потом магистр действительно попытался сделать чай, для чего принес заварник фарфоровый с голубыми эльфийскими вензелями, водрузил его на стол, в задумчивости уставился. Я же в этот самый момент пыталась не смеяться, выходила с трудом. Но когда лорд Тьер засыпал в заварник чайную смесь, а после налил туда холодной воды из графина, я поняла, что мне грозит верная и неименуемая смерть от смеха. «Лорд-директор, знаете, большинство известных мне темных заваривают чай горячей водой и...» «Про горячую воду я знаю», — несколько раздраженно ответил магистр и протянул руку к чайнику. Адово пламя взвилось в несчастного фарфорового изделия, в мгновение накалив его, и когда огонь исчез, на столе оказалось обгорелое нечто, кипящее, шипящее и неприятно пахнущее. Но на сей раз я не смеялась, однако нельзя было не улыбнуться, глядя на несколько обескураженное лицо лорда Тьера. «Мне понравилось вино, правда», — сказала я. «И к пирожным оно превосходно подходит». «У меня еще есть бутылочка золотого», — как-то странно произнес магистр. «Нет, давайте лучше остановимся на уже начатой бутылке», — несколько поспешно ответила я. «А что касается стола...» В этот момент скатерть была безжалостно стащена вместе с обгоревшим заварником. Правда, бутылку с вином лорд спас и вообще передал мне на сохранение. И забрал, когда стол освободил. Затем взметнулось адово пламя, образуя кольцо в пространство с тем самым странным темным интерьером чьего-то жилища. И импровизированный мешок полетел куда-то туда. И все бы ничего, но откуда-то оттуда раздалось. «Эй, вы что, издеваетесь?» Бамц, хрясь, и портал тут же был закрыт. «Мелочи жизни», — стараясь выглядеть невозмутимым, возвестил лорд Тьер. «А где у нас тут есть еще посуда?» Я рыдала от смеха, уронив голову на сложенные на столе руки. Просто рыдала, не в силах ни сдержаться, ни хотя бы сесть прямо. Но, отсмеявшись, встала, правда, почему-то пошатываясь при этом, зато получив в качестве опоры руку магистра, почувствовала себя гораздо увереннее и указала направление к встроенному в стену шкафу с посудой. «Я сам», — решительно произнес лорд Тьер, бережно усадил меня обратно на стул и, снимая на ходу рубашку, подошел к шкафу. Открыв, поинтересовался. «Нам сейчас сколько потребуется?» «Два бокала и...» Я зажал рот рукой, магистр обернулся и тепло улыбнулся мне. Его улыбка придала сил продолжить. «Блюдо для пирога? Вам тут и пирог доставили к ужину, и блюдо для пирожных, которое принесла, десертные тарелки, ложки...» Так, два бокала, две тарелки, один нож, сократил мой запрос лорд-тьер, но я возражать не решилась. Когда посуда была водружена на стол, магистр меня покинул, доверив распаковать свертки с пирожными и пирогом, а сам пошел переодеваться. Вернулся он быстро, слишком быстро, застегивая рубашку на ходу, но главное в момент, когда я брала нож, чтобы разрезать бечевку. А вот с этим я справлюсь сам. Мою руку мягко перехватили, и от неожиданности этого прикосновения я выронила нож на стол. А ладонь так и осталась в руке лорда. Просто вам сейчас не стоит иметь дело с острыми и режущими предметами, несколько извиняющимся тоном произнес лорд Тьер. Затем осторожно взял руку, едва ощутимо прикоснулся губами и вернул похолодевшую ладошку мне на колени. У меня начало медленно восстанавливаться сердцебиение, остановившееся, едва он прикоснулся. «Странный пирог», — разрезав упаковку, заметил лорд Тьер. Попыталась сфокусировать взгляд на мучном изделии и была вынуждена согласиться. «Действительно странный», — потянувшись, сделала то, чего с детства не совершала, ковырнула сам пирог пальцем и с удивлением уставилась на желто-фиолетовую ягодную начинку. Принюхавшись, сделала неутешительные выводы. «Оборотная ягода», — потом поковырялась еще и обнаружила. «Семена дурман травы». «И?» — заинтересовался паузой магистр. «Мне же вдруг стало не по себе. Совсем не по себе». «И где ваша любимая рубашка?» — тихо спросила я. «Надеюсь, не выбросили?» Без лишних разговоров мне принесли испачканную одежду и с удивлением проследили за тем, как я, сковыряв немного соуса, попросту попробовала его. Соус оказался с привкусом болотной травы, той самой, которая чуть сладковата и пользуется популярностью у желающих расслабиться. «Лорд Тьер», — опьянение отступало стремительно, — «а где вы заказывали ужин?» Он и сам уже начал что-то подозревать, а потому, не ответив мне, резким, злым голосом произнес: «Дара!» Водрожденный дух смерти явилась не сразу и почему-то в гостиной, то есть в соседней со столовой комнате, и вот оттуда, из-за закрытой двери, она поинтересовалась. «Мне даже можно войти?» И я покраснела. Лорд досадливо скривился и произнес: «Нужно!» Дверь была осторожно раскрыта, дух вплыла в столовую, внимательно посмотрела на меня, сама досадливо скривилась похлеще лорда-директора и устало вопросила: «Что?» Я смущенно молчала, магистр же был невозмутим, собран и зол. «Проверь пирог, и да», — он указал на рубашку, которую я все еще держала на коленях. «Соус с рукава также. Назови мне компоненты». Досада сменилась удивлением, а затем и тревогой, и, закрыв глаза, дух приступила к проверке, раскинув поисковую сеть по всему пространству дома. Через несколько мгновений вынесла вердикт. Травы, вполне допустимые для кулинарии, и потому заклинание безопасности пропустила. По отдельности угрозы не представляют, особенно для вас, но все вместе вызывают расконцентрацию внимания, возбуждение, ослабление контроля разума и снижение зрения. Время действия до рассвета примерно, но пирог вы не съели, а остальное? Дара открыла глаза, с удивлением осмотрела стол и переспросила: «Где остальное?» Взметнулось адово пламя. Дара метнулась в портал, вернулась почти сразу, застыла, досадливо покусывая губу, затем, взглянув на магистра, пробормотала: «Надеюсь, политического конфликта удастся избежать», — нахмурилась и поинтересовалась. «А вообще мне очень интересно, это насколько нужно было сконцентрироваться на мыслях о спальне, чтобы открыть переход в спальню наследного принца гоблинов?» С удивлением смотрю на смутившегося лорда Тьера. «Невероятное зрелище!» Магистр перехватил мой ошеломленный взгляд, а затем потянулся к столу, схватил пирог вместе с тарелкой и швырнул туда же, куда и остальное выбрасывал. Оттуда раздался вопль. «Сволочи, здесь только убрали! Я могу нормально поспать! Как во имя вонючей бездны эта гадость обходит защиту дворца!» Нервное движение, и портал был закрыт. Дух смерти медленно сползла на пол, сохраняя серьезное выражение призрачного лица. Смех раздался уже оттуда, в смысле с пола. Громкий, заливистый и безудержный. Но я почему-то не смеялась, мне было грустно, что такой удивительный вечер испортил какой-то пирог и чьи-то коварные замыслы. А еще я начала думать о том, чьи это могли быть замыслы и кому понадобился невменяемый Тьер, и... Раздался стук в двери. Дара гоготать и всхлипывать от смеха перестала и, поднявшись, меланхолично сообщила: «Гоблин-привратник Жловис, мой господин». «Пошли его в преисподнюю», — прошипел злой магистр. «Мне убраться туда же?» — беззаботно поинтересовалась дух смерти. «Желательно». Лорд казался очень недовольным всей этой ситуацией. «Ну, мне тоже пора». Я поднялась со стула и порадовалась, что могу опять стоять ровно. «Уже поздно, вам после ранения спать больше нужно и...» «Темной ночи, лорд-директор». Впервые увидела, как у мужчины от огорчения даже плечи опустились, а на лице такое обиженно-грустное выражение. Но факт оставался фактом. Мне действительно следовало вернуться в общежитие, и вообще нужно было сделать это раньше. Потому как дружеских посиделок за чаем у нас с магистром не получилось, а вышло что-то удивительное, потрясающее, очень романтическое и, в общем, дающее мне надежду на то, на что, в принципе, надеяться глупо. И тут магистр произнес: «А как же десерт?» Я посмотрела на пирожные, есть их почему-то мне не очень хотелось. «В следующий раз», — извиняющимся тоном произнесла я. «Например, завтра», — словно ни к кому не обращаясь, выскочила Дара. «Я вспомнила, что завтра первый выходной, а он у меня рабочий планировался, так что...» «Завтра я, у меня вечер занят. Темные ночи, лорд-директор, темных ночей, Дара». И я покинула высокое собрание. Пока выходила из столовой, там было тихо, но едва вышла... «Я не понял», — рык лорда Тьера заставил вздрогнуть. «Она слышит», — тихо ответила Дара. Но, похоже, ночной страж сумел произвести впечатление на адепт Куриате. Тишина, потом насмешливая от возрожденного духа. «В Ардаме и так нехватка сотрудников ночной стражи, мой господин». Лорд-директор не ответил ничего, и я поторопилась к двери, чтобы не быть застигнутой на месте подслушивания. Но едва потянулась к сапогам, услышала быстрые шаги магистра и его. «Я вас провожу». Я закончила с обувью, выпрямилась смущенно, посмотрела на лорда-директора и честно призналась. «Знаете, не стоит, правда, вам пора отдыхать, а мне ни к чему досужие разговоры, так что...» И тут за дверью послышалось. «Лорд-директор, к вам гости. Говорят, вы уже ожидаете. Это леди. Вроде даже красивая. И вот загадка. Почему раньше вы к таким сами по ночам ходили, а теперь они к вам?» Лорд-тьер выругался. Я стояла и не знала, куда глаза деть от смущения, а жловец продолжал вещать. «Так что мне с ней это делать? Между прочим, там холодно, а леди явно в тонких чулочках. У нее там, между прочим, все простыть может. И вот вам загадка, что делать с леди, если заняться с ней больной нечем уже, а?» Я не выдержала и, схватив пальто, вылетела за дверь. Столкнулась с неожидающим нападения гоблином, услышала потрясенное «Дейка?» и, ничего не отвечая жловесу, рванула по ступеням вниз и оттуда к общежитию. Позади послышалось. «Ого! Кто бы мог подумать? Вот ведь загадка!» Это от жловеса и «Дея!» Это от лорда-директора, но остановить меня уже ничего не могло. Точнее, это я так думала. А тут взметнулось адово пламя, я свернуть не успела и в мгновение оказалась в собственной комнате. Пока стояла и пыталась отдышаться, в мою собственную дверь постучали, и я услышала голос леди Верис. «Риате, вы там?» «Войдите», — ответила я, и дверь тут же открылась. Куратор вошла, внимательно разглядывая меня. Я же с удивлением разглядывала ее грязные босые ноги, такие же грязные ладони и темный теплый халат, надетый, судя по всему, на голое тело и черные распущенные волосы. «Только вернулась», — улыбнувшись, сообщила куратор Верис. «Парк у вас примечательный. Как у тебя дела?» «Тоже только вернулась. Мне почему-то очень грустно стало». «Так тебя там ждали?» — сверкнув глазами, полюбопытствовала куратор. «Не меня», — сквозь зубы призналась в том, о чем даже думать не хотелось. «Правда?» — лорд Верис оказался обескураженной. «Странно. Хотя в духе Тьера». «Правда?» — спросила я. «Тьер ненавидит, когда его пытаются соблазнить. Охотниц в его жизни было предостаточно, причем очень настойчивых, и от ненужного внимания Риан избавляется мастерски. Обычно находит слабое место и по нему бьет. Вот и у тебя нашел». Леди грустно улыбнулась. «А какое у меня слабое место? Я не могла не спросить». «Неуверенность в себе», — куратор Верис оскалилась, сверкнув клыками. «Забудь, малышка. Ложись спать и выкинь все мысли о Тьере из головы. Серьезно. Темных снов». «И вам», — пробормотала я, стягивая пальто. Но уже у двери леди Верис обернулась и произнесла. «Слушай, понимаю, что тебе сейчас неприятно и больно, но любопытство просто-таки жрет поедом. А кого Тьер ждал?» «Да, говорить об этом было малоприятно, но и промолчать не вышло. Какую-то продажную...» «Леди», — я отвернулась, пытаясь скрыть слезы. И тут куратор выдала. «Да быть такого не может!» Тряхнув головой, словно отгоняя неприятные мысли, леди Верес пошла обратно в мою комнату, даже двери закрыла и, уже не скрывая подозрительности, переспросила. «Риатте, ты уверена?» Я уже ни в чем не была уверена, но таки ответила. «Так же Ловис сказал, что пришла леди». «Пришла?» У куратора глаза округлились. «Дорогая моя, мы с Сьером не ладили еще в годы обучения. Меня бесконечно бесила его манера во всем достигать наилучшего результата, обходя меня на поворотах. Его, моей неразборчивость в связях. Но вот чего у Риана не отнять, так это крайней избирательности в отношении леди. То есть с продажными он никогда не связывался. И кроме того, не отнять у него и уважительного к женщинам отношения». И Тьер никогда не заставил бы женщину идти к нему ночью пешком. Как минимум, обеспечил бы для нее максимально комфортабельную карету, а как максимум, перенес бы через портал. Но чтобы продажная сама пришла. Это... И тут леди стремительно побелела и пробормотала. Это то, о чем предупреждал магистр Лохар. Это... И халат упал на пол, гибкая черная кошка, ловко подцепив лапой дверь, устремилась прочь, выкрикнув мне напоследок «Риатте, спать!» И уже не мне, уносясь вдаль по коридору. «Дара, блокируй все выходы из общежитий!» Увы, сколько я потом не пыталась открыть дверь, она не поддавалась, и пришлось смириться со своей запертой участью. Раздеваясь, стоя под теплыми струями воды, вытираясь полотенцем, я все время думала, думала и думала. Если лорд-директор действительно никого к себе не приглашал, тогда кто посмел к нему явиться? Ведь член Ордена Бессмертных всегда вызывает страх, и к таким без приглашения не заявляются, но... Но вспоминаем весь тот травяной набор, который прислали в качестве ужина лорду Тьеру, и можем предположить, что в маловменяемом состоянии он мог бы и принять посетительницу, ведь Жловис не леди Верес, и он не знает об отношении Тьера к женщинам, а к нашему прежнему лорду-директору, необремененные моралью, приходили едва ли не каждую ночь, и я не выдержала. «Дара! Дара!» В ответ тишина. Позвала еще несколько раз и вновь не дождалась ответа. И только когда я решительно поднялась с постели и направилась к шкафу, чтобы одеться и пойти узнать, что там, даже если придется выбить окно, над головой послышалось. «Риатте, ложитесь спать. С лордом Тьером все замечательно». Взбешен, раздосадован, трясет всех попавшихся на пути прохожих, кто хоть что-то может сказать о пытавшейся проникнуть на территорию Академии женщине. Вероятнее всего, пострадает еще одно дерево в парке, так как столб на тренировочном поле из Кромсон, но в остальном все замечательно. «Спасибо», — устало поблагодарила я. «Спи уже», — насмешливо фыркнула Дара, и опять наступила тишина. Уснула я под утро.